вы знаете, как пройти к отцу Бричинскому, монсеньор, он ждет вас». Лицо человека, стоявшего на пороге второй бронированной двери, было почти мертвенно-белым, что подчеркивало строгое черное сутана. Его близорукие глаза смотрели из-под круглых очков. «Добрый день, монсеньор, а это француз, об аккредитации которого мне сообщила конгрегация?» «Он самый, любезный отче. Его прислали мне в помощь. Это отец Нилв, монах из аббатства Сен-Мартен». Отец Бричинский вздрогнул. «Вы, случайно, не собрат отца Андрея?» «Мы были собратьями 30 лет». Казалось, отец Бричинский хотел задать какой-то вопрос, даже рот приоткрыл, но передумал и приветственно кивнул. Потом обернулся к Лиланду. «Монсеньор, зал подготовлен. Если вы пройдете за мной...» В молчании они пересекли анфиладу сводчатых залов, соединенных арками. Все стены были заняты застекленными полками, слышалось тихое гудение гидрометрических приборов, и для сохранения старинных манускриптов необходимо контролировать уровень влажности. Взгляд отца Нила скользил по шкафам, мимо которых они проходили. Античность, средние века, эпоха Возрождения, Ресорджименто. Судя по надписям, здесь собраны бесценные памятники истории христианского Запада. Казалось, будто вся она проплывает перед тобой на нескольких десятках метров. Позабавленный удивлением своего спутника, Лиланд зашептал: «В музыкальной секции, я ведь только ею и пользуюсь, я тебе покажу собственноручные партитуры Вивальди, страницы Мессии Генделя, 8 первых тактов моцартовской лакримозы, последние ноты, написанные им уже при смерти. Все это хранится здесь». Секция музыки находилась в последнем зале. В центре под лампами стоял пустой стол, покрытый идеально чистым стеклом. «Вы все здесь знаете, монсеньор, так что я вас оставлю». Казалось, он сделал над собой какое-то усилие. «Отец Нил, не зайдете ли ко мне в кабинет? Надо подыскать вам перчатки по размеру. Они понадобятся при работе с манускриптами». Лиланд, похоже, удивился, но ничего не сказал, когда отец Нил прошел за библиотекарем в кабинет, дверь которого как раз выходила в их зал. Там отец Бричинский тщательно закрыл за собой дверь, взял с полки какую-то коробку, повернулся к отцу Нилу, и вид у него был смущенный. «Отец мой, могу ли я вас спросить, каковы были ваши отношения с отцом Андреем?» «Мы были очень близки между собой, а что?» «Ну, я, видите ли, я с ним состоял в переписке. Он иногда спрашивал мое мнение о древних надписях, которыми занимался». «Так, значит, это вы?» Отцу Нилу вспомнилось. «Я отослал фотографию плиты из Жерменьи одному из сотрудников Ватикана, он ответил, что получил, без комментариев». «Андрей говорил мне о своем знакомом из Ватиканской библиотеки, но я не знал, что это вы. Не думал, что у меня появится случай встретиться с вами». Наклонив голову, отец Бричинский машинально мял в руках перчатки, вынутые из коробки. «Он, как и другие исследователи, просил меня о некоторых технических уточнениях. У нас, хоть и на расстоянии, возникли доверительные отношения. Потом, однажды, я, разбираясь в Коптском фонде, нашел маленький фрагмент манускрипта, по-видимому, происходящего из Нагхаммади. Он никогда не переводился, я послал его отцу Андрею. Он, казалось, был очень взволнован этой находкой, но отправил мне ее назад без перевода. Я написал ему, не понимая, в чем дело. Тогда он выслал мне по факсу фотографию надписи эпохи каролингов, найденной в Жерменьи, и осведомился, что я о ней думаю». «Знаю. Мы вместе фотографировали эту плиту. Отец Андрей держал меня в курсе своих изысканий. Почти всех». «Почти?» «Да, он говорил мне не все. И не скрывал этого. Мне всегда было непонятно, какие тут могут быть тайны. Потом он приехал сюда. Это был первый раз, когда мы встретились лично. Встреча была весьма насыщенной. Затем он исчез. Больше я его не видел. А вскоре из газеты «Лакруа» узнал о его смерти. То ли несчастный случай, то ли самоубийство. Отцу Бричинскому было явно не по себе, он прятал глаза, старался не смотреть на собеседника и, наконец, протянул пару перчаток. «Не стоит находиться у меня слишком долго. Вы должны вернуться в зал. Мы еще потолкуем, отец Нил, попозже. Я найду способ. Не доверяйте здесь никому, даже монсеньору Лиланду».